Алексей Хомяков. «Светлое воскресенье». Повесть, заимствованная у Диккенса. Алексей Степанович Хомяков, 1804-1860 годы. Печатается по изданию «Москва», 1991 год, номер 4, страницы 84-105. Вступительная статья и публикация Кошелева. Крупнейший деятель славянофильства, ученый-энциклопедист, Хомяков обладал и литературным даром. В его художественное наследие, наряду со стихотворными драмами и лирикой, входит и эта повесть. Глава первая. Проходя по улице, нельзя не заметить большой вывески с полуистертой надписью «Контора маклера Скруга и Марлева». Маклер – посредник при заключении сделок на бирже и тому подобное. Хотя, впрочем, Марлева уже 7 лет как не было на свете. Но его товарищ забывал до сих пор стереть имя покойного с вывески. И контора продолжала по-прежнему слыть под именами обоих. Сам Скруг нередко откликался даже на то и на другое имя. То был старый, жадный, ненасытный скряга, неутомим, как камень, молчалив, как рыба, скрытен и нелюдим, как улитка. Отсутствие всякой теплоты душевной отражалось во всем его существе. И, казалось, оледенило его старое вытянутое лицо, провело ранние морщины по впалым щекам, сделало его походку неповоротливой и тяжелой. Маленькие красноватые глаза, тонкие синие губы, сиплый и грубый голос дополняли портрет нашего скряги. Его волоса и брови были седы, словно их занесло снегом. И где бы он ни был, куда бы ни шел, всюду от него так и веяло холодом. Никто никогда не останавливал его на улице с веселым вопросом: «Здоровы ли вы, господин Скруг? Когда же вы ко мне?» Никогда нищий не подходил к нему. Никогда ребенок не осмеливался спросить у него, который час, сударь. Никто и никогда не попросил его указать себе дорогу. Даже собака слепого сторонилась от него, отводила к уголку своего хозяина и, махая хвостом, казалось, хотела сказать: «Никогда не видывала я такого сердитого господина и с таким дурным глазом». Но что за дело было до всего этого нашему маклеру? Он умел жить только про себя и для себя одного. Однажды, накануне светлого воскресенья, он сидел за счетами в своей конторе. Светая была ранняя, было холодно и туманно, и сам Скруг часто прислушивался, как прохожие хлопали руками и топали о тротуары, чтобы согреть ноги. На башне только что пробило 6 часов, и уже становилось темно. Скруг сидел за большим столом возле печки и нередко приподнимался, чтобы согреться у догоравшего огня. А бедный писарь, сидевший у окна за большими конторскими книгами и не смевший сойти с места, отогревал их, скорее обжигал свои окостенелые пальцы на стоявшем перед ним сальном огарке. «Поздравляю вас с завтрашним праздником, дядюшка!» — вскрикнул вдруг веселый голос. То был его племянник. «А, — сказал маклер, — все пустое. Что за праздник?» «Светлое воскресенье пустое, дядюшка. Вы, верно, сказали, не подумавши, — отвечал племянник. «Не мое дело, — сказал Скруг. — Праздник. Да какое право ты имеешь праздновать? Разве ты так разбогател?» «Ну, а какое вы имеете право быть таким сердитым? Вы разве обеднели?» На это Скрук не нашелся ничего отвечать и повторил свое: «А, будьте повеселее, дядюшка!» «Да с чего мне быть веселым? Разве с того, что живу в таком мире дураков? Празднуют праздники, когда к этим праздникам подходят все денежные расчеты, и на поверку выходит, что человек годом стал старше, а в кармане у него ни копейки не прибыло. Если бы у меня была своя воля, — продолжал он, — я бы всех вас, гуляк и празднующих шутов, повесил на одну осину». «Дядюшка, племянник, по крайней мере, оставьте других в покое, если сами не хотите знать никаких праздников и даже светлого воскресенья. А много хорошего в этом праздновании, и много оно принесло тебе пользы». «Приносит оно пользу или нет, но нельзя не любить это веселое время, уже не говоря, что оно связано со всем, что есть самого святого в нашей вере. Это одно время в круглом году, когда каждый готов открыть другому всю свою душу, когда недруги готовы снова подать друг другу руку и забыть все прошедшее, и когда все люди, высшие и низшие, равно чувствуют себя братьями в одном общем светлом торжестве. И потому, дядюшка, думаю, что и я имел от светлого Христова воскресения свою выгоду и пользу, если и не денежную». «Вы, сударь, славный рассказчик! Ну, дядюшка, не сердитесь, а приходите-ка к нам завтра отобедать». «Я к тебе? А почему нет?» «А зачем ты женился?» «Потому что я люблю свою жену». «Ну, довольно, покойной ночи». «Я от вас ничего не прошу и ничего не требую. Почему же не быть нам добрыми приятелями? Мне от всей души больно». «Покойной ночи», — повторил Скрук. «Так весело попраздновать, дядюшка», — сказал, уходя, племянник и дружески пожал руку писарю. «А вот тут еще другой молодец», — пробормотал Скрук. «С 15 рублями в неделю, с женой и детьми, туда же хочет справлять праздник». В это время вошло двое довольно видных господ с бумагами под мышкой. «Скрук и Марлев, если не ошибаюсь», — сказал один из них. «С которым из этих господ я имею удовольствие говорить?» «Вот уже 7 лет, как скончался господин Марлев, и именно в эту самую ночь». «Мы уверены, что вы наследовали от вашего покойного товарища всю его благотворительность». При слове «благотворительность» Скрук насупил брови, покачал головой и подал назад бумаги. «После прошедшей дорогой зимы столько есть нуждающихся, не имеющих никаких средств к пропитанию, особенно столько семейств, обремененных детьми, что для светлого воскресенья... А разве нет рабочих домов и сотен дураков, которые подают милостыню всякому встречному?» — прервал Скрук. «Всего этого мало, и поэтому мы решились собрать известный капитал и составить комитет для раздачи вспоможения родителям, а для детей устроить приюты». При этом видный господин взглянул значительно на Скруга. «Что прикажете записать от вашего имени для праздника?» «Ничего». «То есть, вероятно, не желаете, чтобы под вашим именем?» «Я желаю одного, чтобы меня оставили в покое. Я боюсь всяких комитетов и не люблю их, так же, как и детей. Притом у каждого, кажется, довольно своих дел, и не для чего мешаться в чужие. Я же постоянно занят одними своими делами. Покойной ночи, господа. Видя ясно, что им ничего не добудется, посетители вышли, а Скруг принялся снова за свои книги. Время было самое дурное, ветер выл и крутил снегом. Ночь была такая темная, что сги не видать. Кое-где дрожал слабый свет в погасающем фонаре, или блестящие окна магазина кидали длинную светящуюся полосу поперек улицы. Наконец пришло время затворять контору и лавки. Скруг слез важно с высокого конторского стула, а писарь немедля задул свечку и надел шапку. «Вы, верно уж, наперед считаете весь завтрашний день своим, если позволите, сударь?» «Да, я с радостью бы позволил, если бы зато вычитывался хоть полтинник из жалования. Но вы себя сочтете обиженным, а?» Писарь улыбнулся. «А меня вы не считаете обиженным, что плачу вам жалование за такие дни, в которые вы ровно ничего на меня не делаете? Зато прошу быть пораньше на следующий день». Писарь обещал и затем бросился со всех ног бежать домой, чтобы несколько отогреть окостенелые руки и ноги и застать жену и детей еще не спящими перед заутренней. Скруг застегнул на все пуговицы свой длинный сюртук и тихим мерным шагом отправился домой, раздумывая об ужине и мягкой постели, когда все добрые люди с нетерпением ожидали радостного благовеста к заутренне. Он занимал комнаты своего покойного товарища. То был темный, низкий ряд комнат с разными закоулками, так что иной бы подумал, что они нарочно выстроены, чтобы играть в гулечки. Гулечки – игра в жмурки, прятки. Когда Скруг подходил к двери, он невольно приостановился и стал вглядываться, хотя, впрочем, на дверях, казалось, ничего особенного не было. Но, не знаю почему, старинный резной замок показался ему не замком, а старым сморщенным лицом его старого товарища Марлева. Впрочем, в лице ничего не было страшного. Он снова стал вглядываться, и снова тот же замок, который он отпирал и запирал каждый день уже 20 лет сряду. Я не скажу, чтобы он испугался, но ему стало как-то неловко. Наконец он храбро повернул ключом, взошел и зажег свечку. Прежде чем закрыть дверь, он снова заглянул, но ничего особенного не было. И он с досадой хлопнул дверью так, что громкое эхо раздалось по всему длинному ряду пустых комнат. Проходя мимо, он заглядывал в каждый угол, под диваны, в шкафы, за ширмы, но нигде и никого не было. Наконец он дошел до своей спальни. Старый камин, изношенные туфли, умывальник на трех ножках и кочерга – все было по-старому и на своем месте. Наконец, успокоенный, он надел халат, колпак и туфли, повернул против своего обыкновения 2 раза ключом в замке и преспокойно сел у огня. Но огонь был разведен так скупо, что Скруг едва сам не влез в камин, чтобы почувствовать на себе хотя малая талика отрадной теплоты. Догоравший огарок также едва освещал почерневшие следы комнаты. Впрочем, Скруг любил темноту, ведь она даровая. Камин был сложен из старинных кафель с выпуклыми фигурами. Когда он случайно поднял глаза, ему показалось, что из-за каждой кафели выглядывает старое лицо Марлева. Скруг плюнул и отвернулся. Вдруг громко зазвенел колокольчик, и казалось, как будто все другие колокольчики соседних квартир и домов также зазвенели, соединяясь в один громкий набат. Потом послышалось ему, что кто-то волочит цепями в нижнем этаже. Вот слышно, как цепи брякают по лестнице. Наконец, вот и сам Марлев перед ним. Лицо все то же, и тот же парик с хвостиком, сюртук, манжеты и длинный жилет. Но за ним тащилась хвостом длинная цепь из разных стальных кошельков, кованых ящиков, замков, ключей и прочего. Тело его было прозрачно. Так что Скруг, всматриваясь, заметил, что сквозь жилет видны две задние пуговицы на сюртуке. Скруг все еще не верил своим глазам, хотя и чувствовал даже холодное дыхание своего приятеля. Наконец, прихрабрившись, он решился спросить у него полушутя: «Что вам угодно, сударь?» «Очень многое. Не угодно ли присесть?» — сказал Скруг, посматривая на него сомнительно. Ему казалось очень мудрено, чтобы такое прозрачное существо могло садиться. Но оно, несмотря на это, преспокойно устроилось против него и продолжало. «Ты все еще не веришь в меня и не веришь своим чувствам. Потому, — отвечал Скруг, — не всегда я верю им, что всякая дрянь может сбить их с пути. Вы, может быть, не что иное, как недоваренный кусок говядины или сыру, или попавшийся дурной картофель. И потом, мало ли чего не увидишь, если случайно забьется какой-нибудь вздор в голову». Скруг нарочно храбрился, чтобы сохранить свое хладнокровие. Но когда приятель его вдруг пронзительно и с сердцем крикнул и зазвенел цепями, он ухватился за кресло, чтобы не упасть со страху. Когда же привидение развязало свой широкий галстук и нижняя челюсть упала на грудь, Скруг в ужасе упал на колени и закрыл глаза руками. «Помилуй, пришелец из иного мира, зачем ты тревожишь меня? Ты, который служишь лишь миру и его золоту, теперь веришь ли, что я дух и твой старый товарищ? Верю, верю, но зачем ты пришел сюда и откуда эти цепи? Я несу цепь, которую сам сковал себе во время жизни. Я сам над ней трудился, над каждым кольцом и вершком ее, и заковал ею свою волю и совесть. Тебя она удивляет?» Скруг затрясся еще больше. «А знаешь ли ты вес и длину той цепи, которую ты сам ежечасно куешь себе? 7 лет тому назад она была не меньше моей, а с той поры ты не переставал над нею работать. То-то будет цепочка». Скруг оглянулся назад со страхом и сказал почти со слезами: «Скажи хоть словечко в утешение». «Не мне приносить утешение людям. Оно нисходит с другого, вышнего мира, и для него есть свои посланные». Скруг призадумался над слышанным и по старой привычке с важностью положил руки в карман, но не поднимая глаз и не вставая с колен. «Но где же искать и найти утешение?» — сказал он. «О, жалкая, заключенная, скованная душа!» — сказал Марлев. «Не знать, что для каждой христианской души смирением творящий свое дело в своем тесном кругу, каков бы он ни был, нет минуты в ее смертной жизни, которая бы не была равно благословенна. Но я, был ли я таков? Увы, нет, нет. Но вы были всегда хороший делец, пробормотал Скруг. Делец! Вскрикнул его старый товарищ и начал с отчаянием ломать себе руки. А много я сделал для своих ближних. Часто лизнавал милость, бывал снисходителен к брату. С этими словами он вытянул свою цепь и в неописанном горе ударил ею оземь. Последние слова товарища еще больше огорчили Скруга. «Слушай меня», — продолжал Марлев, — «мне недолго оставаться с тобой. Я пришел сюда предостеречь тебя и вместе дать тебе по старой дружбе надежду и возможность избежать моей участи. Помни, что я тебе даю ее». «Вы всегда были моим добрым приятелем. Благодарю вас». «К тебе придут три духа». При этих словах Скруг повесил нос и сказал слабым голосом. «Таковую-то надежду вы мне обещали?» «Да». «Нельзя ли обойтись без них?» «Без них тебе не избежать моей судьбы. Ожидай первого завтра, когда колокол пробьет час». «Но нельзя ли было бы их принять всех за раз, как я делаю с пилюлями или микстурой?» — намекнул Скруг. «Жди второго на следующую ночь, в тот же час, а третьего на третью ночь», — продолжал Марлев, не обращая внимания на его слова. «Прощай же и не забывай меня». С этими словами Марлев взял галстук и начал его подвязывать. Скруг заметил это по щелканию зубов, когда челюсти стали снова приходить на свое место, поддерживаемые толстым жабо. По мере того, как призрак отходил от него, окошко само собой поднималось, и он исчез в сумраке ночи. Улетая, он, казалось, подзывал своего товарища. Скруг подошел к окошку. Небо было по-прежнему сумрачно, но в воздухе ему слышались странные звуки плача и стенания, и каждый голос, казалось, стонал себе и ему в обвинение. И тот же воздух, когда он стал всматриваться, был полон, казалось ему, теней, метавшихся туда и сюда со стоном и плачем. И каждая тень гремела своей цепью, и каждая цепь своим особенным звуком. Ему помнилось, что многих он знавал в старые годы. Между прочим, он узнал по его манжетам и толстому жабо одного своего старого хорошего приятеля, разумеется, такого же скрягу бездушного, как он сам. Страшная тяжелая цепь гремела и волоклась за ним, и, казалось, заставляла кружиться на одном месте, где внизу на приступке сидела оборванная старуха с плакавшим от голоду и холоду ребенком. Прежний скряга не мог свести глаз зрелища нищеты, которое он прежде только едва замечал. То протягивал он руки, то рвался подать что-то, но все безуспешно. И тень его продолжала плакать, как дитя, томиться и стонать над своим бессилием. В этом и состояло общее несчастье, как то замечал Скруг, не на одном своем приятеле, но и на прочих, в том, что перед ними раскрыты были все горести людей, их прежних братьев. И дано было все желание горячей христианской души помочь ближнему. И, казалось, даны были все средства. Но невозможность не зайти в прежний мир и загладить прежние дела возвращала их чувству своего бессилия и вечному плачу над собой и невозвратимым прошедшим. Последняя встреча заставило Скруга еще более задуматься. И на эту минуту ему невольно представилось, что и его ожидает впереди такая же участь. Он сам не знал, была ли то какая-то странная дремота или сон, или все это виделось ему наяву. Наконец, странные звуки и бледные тени мало-помалу стали теряться в воздухе, все стихло и по-прежнему покрылось серым густым туманом. Скруг закрыл окошко, бросился, не раздеваясь, на постель и заснул, как убитый. Глава вторая. Когда Скруг проснулся, было так темно, что он едва мог разглядеть, где окошко. Начали бить городские часы, и, к его крайнему удивлению, толстый колокол ударил 7, 8 и, наконец, остановился на 12. 12 полночь, а я лег в 2 утра. Верно, часы испортились. Ледяная сосулька попала в колеса. Он надавил пружину у своего репетитора, и звонкий молоточек также пробил 12. Репетитор, репетир, в старинных часах механизм, отбивающий время при нажатии кнопки.